Глава 43. «Ты обещал, что мы поедем вместе?» «Я недовольна, потому что в субботу у Богдана внезапно появляются дела. Мы должны были поехать на праздник вместе, собираться и выехать, но ему вдруг нужно уехать». «Я успею», — успокаивает, — «даже переодеться заеду». Я с сомнением смотрю на него. Вряд ли он успеет, но решаю ничего не говорить. Я уверена, Богдан остался бы с нами, будь у него возможность отложить дела. «Не дуйся, я успею. Позвони Оле пока, у нее как раз вечер. Предупреди о девичнике, чтобы планировала». «Я уже говорила, что не хочу девичник». «Он не для тебя, а для твоих подруг. В последнее время ты заводишь все новых и новых друзей. Пора о них подумать». Я понимаю, что в любом случае проиграю спор, поэтому соглашаюсь. Дату свадьбы мы уже назначили, ближе к Новому году, через 3 месяца. Как раз останется время на подготовку, и моя беременность не будет так заметна. «Я не уверена, что она приедет», — бормочу. «Последний ее приезд сюда закончился комой и долгой работой с психологом». «Игорь в тюрьме. Лера, постарайся ее уговорить. Если нужно, выделю ей 2 дюжины охранников для сопровождения». После этих слов Богдан целует меня на прощание, надевает туфли и хлопает входной дверью. Дети еще спят, и я решаю позвонить Оле. Вдруг она все же приедет. Мы с ней давно разговаривали. В последний раз я сообщила ей, что остаюсь. Она даже не знает о том, что Богдан сделал мне предложение, и о новой беременности тоже не знает. Набираю Олю на кухне за чашкой кофе. С окончанием лактации я позволяю себе выпить чашечку латте утром. Не могу отказаться от такого удовольствия. И так долгое время не пила кофе, только без кофеина. Оля отвечает гудке на 5-м. «Ну, наконец-то ты обо мне вспомнила», — смеется в трубку. «Я уж думала, все, конец дружбе». «Прости меня», — чувствую укол вины. «Ой, да ладно, рассказывай, что там у тебя?» В разговоре мы зависаем на 30 минут. Я рассказываю обо всем, что случилось, пока мы не говорили. Оля в ответ рассказывает о себе и сыне. «Я звоню, чтобы пригласить тебя на девичник и свадьбу. Понимаю, что ты не хотела бы ехать после всего, но...» «Я приеду». «Ты же сама говорила, что Игорь в тюрьме». «А я дочь Насти и Стаса так и не видела. Они приглашали меня на крестины, но я боялась. Вот повод будет. Приеду на 2 недель к вам, погощу». В глубине души я чувствовала вину за то, что случилось с подругой больше года назад. Это из-за меня Игорь отправил на тот свет ее родителей, а сама Оля чудом выжила. Я боялась, что из-за меня подруга не сможет приехать и встретиться с братом, но, судя по всему, Оля не так сильно переживает из-за случившегося. «Я приеду. Напишешь мне дату точную, чтобы билеты взять?» «Богдан обещал тебе охрану». «Я воспользуюсь. Буду с сыном. Но еще и Стасу скажу о приезде. Думаю, он вызовется приехать, так что целый кортеж там будет». «Ты точно не боишься?» «Боюсь, конечно. Мало ли, может, у твоего Игоря руки длинные. Но я думаю, ему дела до меня нет». «У него другие заботы, подтверждаю». И Богдан заверяет, что опасности для меня сейчас нет. «Жди, значит, я приеду. Такой девичник закатим». «Мне уже страшно. Я вспоминаю подарок Оли, подруге в Америке. Она тогда заказала толпу стриптизеров для будущей невесты. Неловко было всем, в том числе и невесте, но гости быстро освоились. Надеюсь, на моем девичнике подруга ничего подобного не учудит». «Ладно, малыш, я побежала. Тимофей ждет сказку, а читатели очередную главу. На девичник я приеду». Отключившись, я делаю последний глоток кофе и иду к детям. Артур проснулся, поэтому я только заглядываю в комнату и подзываю к себе Ромку. Артур еще болезненно воспринимает мое появление, начинает хныкать, хотя истерик не устраивает. «Мы сегодня с папой будем поздно, поэтому будь хорошим мальчиком и ложись с Дашей, ладно?» «А куда вы?» «На день рождения к одной очень хорошей тете. Деток туда не зовут, поэтому вы с братиком остаетесь дома. Будешь за старшего? Покажешь Артуру пример». К моему удивлению, с Ромой мы очень быстро нашли общий язык. Я волновалась из-за отсутствия опыта, но, как показала практика, опыт не имеет абсолютно никакого значения. Главное — любить ребенка и относиться к нему с теплом, и он сам к тебе потянется. Собираться я начинаю в обед. До торжества остается очень много времени, но и мне сделать нужно немало. Принять душ, высушить волосы, нанести макияж, укладку. С последними двумя пунктами мне будут помогать профессионалы, потому что я не сильна ни в том, ни в другом. А идем мы все же не домой к Эвелине, а в фешенебельный ресторан. Макияж я выбираю максимально естественный. Не привыкла к блестящим теням, да и не уверена, что они мне подойдут. Платье сдержанное, лаконичное, никаких ярких цветов. За час до выхода я звоню Богдану, но он сбрасывает и пишет СМС, что не успевает. Впрочем, я была уверена, что так все и будет. В голове проскальзывает мысль отказаться от поездки, но я в последний момент ее отбрасываю. Уверена, Богдан приедет позже. Звонок Эвелины заставляет меня отвлечься от раздумий о Богдане. «Привет, именинница!» «Привет, Лер, вы уже собрались?» «Я да, а Богдан еще днем уехал по срочному делу, а что?» «Мне помощь твоя нужна, если не откажешь, конечно». «Не вопрос», — с готовностью отвечаю. «Что нужно?» «Съездишь со мной за тортом? Его не могут доставить, у них там какие-то технические проблемы. Сказали самим забирать, а муж у меня занят другими организационными вопросами». «Да, конечно», — быстро соглашаюсь, мысленно выдыхая. «Мне не придется ехать в ресторан одной. Я приеду туда с именинницей. Буду у тебя через 10 минут». Лина, как и обещает, приезжает быстро. Я выхожу из дома без подарка и пишу сообщение Богдану, что оставила коробку в доме. На самом деле я перестраховываюсь. Знаю, что при таком раскладе Богдан точно приедет. Он не сможет оставить меня на дне рождения без подарка. «Спасибо, что согласилась», — говорит Лина, — «стоит мне залезть к ней в автомобиль». «Выглядишь шикарно», — делаю ей комплимент. Она и правда очень красивая. Макияж у нее ярче моего, но к рыжеволосой копне очень подходит. Да и укладка соответствующая. Крупные локоны, не спадающие по плечам. Платье полностью рассмотреть не получается, но изумрудный цвет отлично оттеняет ее кожу и подчеркивает лицо и цвет волос. «Я кофе нам взяла. Надо было чего покрепче». Элина протягивает мне стаканчик и берет свой. Отпивает. Я делаю то же самое. Через пару минут мы мчим по трассе на выезд из города. «Не нашлось мастеров поближе», — поясняет Элина, когда я спрашиваю ее, почему так далеко ехать. «Слушай, а у меня там коньяк есть на заднем сидении. Может, откупорим?» «Ты за рулем, а я...» Замолкаю. Не знаю, стоит ли сейчас открывать свой секрет, но решаюсь. Вряд ли нам удастся поговорить об этом на празднике, а она точно будет удивлена, что я не пью. «Я беременна, недавно узнали, срок еще маленький. Наш автомобиль немного заносит. Я в ужасе цепляюсь в дверную ручку, но Элина выравнивает машину и сбавляет скорость, а затем и вовсе паркуется на обочине и включает аварийку». «В каком смысле беременна?» «В прямом», — говорю с улыбкой. «Надеюсь, будет девочка, потому что...» «Заткнись!» От неожиданности замираю. Понятия не имею, что вызвало в Эвелине такую злость. Может, я обидела ее чувства? Она не может забеременеть, а я тут хвастаюсь. Прокручиваю эти мысли в голове. Хочу извиниться, но рот меня почему-то не слушается, а голова становится ватной. Я абсолютно ничего не понимаю и даже сказать ни слова не могу. Последнее, что я вижу — лицо Элины, перекошенное от злости.